Еще в начале января 1609 года Карл IX уведомлял новгородцев, что он по просьбе их послал им на помощь ратную силу пособлять за старую греческую веру. «Поэтому берегитесь», — заключает грамота, — «и примите думу, пока вам подмогу дают, или сами увидите. Если поляки и Литва над вами силу возьмут, то не пощадят ни патриарха, ни митрополитов, ни архиепископов, ни игуменов, ни воевод, ни дьяков, ни дворян, ни детей боярских, ни гостей, ни торговых людей, ни детенков в пеленках, ни только что иных, доколе не изведут славный российский род». До нас дошла также грамота каенбургского шведского воеводы Исаака Бема к игумену Соловецкого монастыря с убеждением не отступать от Шуйского. Эта грамота, писанная ломаным русским языком, отличается наивностью выражений. Например, «Вы так часто меняете великих князей, что литовские люди вам всем головы разобьют. Они хотят искоренить греческую веру, перебить всех русаков и покорить себе всю русскую землю. Как вам не стыдно, что вы слушаете всякий бред и берете себе в государе всякого негодяя, какого вам приведут литовцы?» Шведы выполнили свои обязательства. Кроме 5000 наемников, они выставили еще около 10000 человек всякого разноплеменного сброда под начальством Якова де Лагарди, получившего военное воспитание в хорошей школе. Первое столкновение Скопина должно было произойти с тем отрядом запорожцев, которые под начальством Кирнозитского были высланы из Тушина к Новгороду и на дороге заняли Торжок и Тверь. Чтобы не допустить их к переправе через Мсту, Скопин хотел выслать сильный отряд в Бронницы. Начальствовать этим отрядом вызвался известный нам окольничий Михаил Игнатьевич Татищев. Несколько раз встречали мы этого человека, заметили его характер. Он крупно разговаривал со Львом Сапегою, бронился с самозванцем за телятину, нанес первый удар Басманову, потом опять перебранивался с польскими послами. Трудно представить себе, чтобы этот человек, так сильно стоявший за старину, убийца Басманова, один из самых ревностных заговорщиков против первого Лжедмитрия, хотел передаться второму. Гораздо вероятнее, что Татищева не любили за его характер, не хотели быть под его начальством. Как бы то ни было, несколько новгородцев явились к Скопину и донесли ему, что Татищев собирается изменить, и нарочно выпросился идти в Бронницы, чтобы помочь Кирнозитскому овладеть Новгородом. Обвинение в измене было тогда легким средством для заподозрения человека, отдаления его. Быть может, доносчики сами не хотели своим доносом сделать большого вреда Татищеву, но вышло иначе. Скопин, выслушав обвинение, собрал всех ратных людей, призвал Татищева и объявил о доносе на него. Толпы взволновались и без всякого исследования бросились на Татищева и умертвили его. Передовой отряд поэтому не мог быть отправлен. Кирнозитский подошел к Новгороду и стал у Хутонского монастыря. Многие дворяне уже отбежали в литовские полки. Скопин был в большом горе. Как явились тихвинцы с воеводою Горехвостовым в числе 1000 человек. За ним шли с Евсевием Рязановым люди, собравшиеся в заонежских погостах. Горехвостов стал в селе Грузине. Несколько крестьян попались в плен к Кирнозитскому и на пытке объявили, что пришли в Грузино ратных людей множество, а за ними идет еще большая сила. Кирназицкий испугался и отступил. С прибытием шведского войска весною 1609 года Скопин начал наступательные действия на тушинцев. Шведы под начальством Горна и русские под начальством Чулкова и Чоглокова выгнали Кирназицкого из Старой Русы, разбили при селе Каменках в Торопецком уезде 25 апреля, очистили Торопец, Торжок, Порхов, Орешек, воевода которого знаменитый Михаил Глебович Салтыков убежал в Тушино. Скопин отправил и к Пскову отряд под начальством князя Мещерского. Здесь лучшие люди и духовенство сносились с войсками Шуйского, желая сдать город московскому царю и тем усилить свою сторону, низложить противников. Стрельцы, казаки, мелкие люди, крестьяне проведали это, отняли лошадей у лучших людей и отдали их стрельцам для битв с отрядом Мещерского, заключили жен отъехавших лучших людей, переписали их имения. Казацкий атаман Корсяков дал знать в Псков о приближении Мещерского, но лучшие люди утаили это известие и посадили в тюрьму гонца. Меньшие, ничего не зная, спокойно вышли все за город навстречу иконе Богородицы, приносимой 28 мая из Печерского монастыря. Как вдруг пушечная пальба известила их, что неприятель у города. Несмотря на то, однако, что страшный пожар опустошил город, что две стены были взорваны, стрельцы отбились в своей слободе от московского войска и дали время меньшим людям войти в город. При этом деле был освобожден из тюрьмы гонец, присланный Корсяковым. А в скорости потом двое духовных лиц, священник и диакон, побежали за стену в неприятельский стан. Священник был схвачен, предан пытке и оговорил много других. Оговоренных также пытали, те оговорили еще других, и тогда пролилось много крови больших людей. У пыток стояли самозванцевы воеводы, но меньшие люди вспомнили псковскую старину и мало слушались воевод. Набатный колокол, как прежде вечевой, сзывал народ на площадь, и здесь главным был простой мужик Тимофей, прозвищем Кудякуша-Трепец.